Вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Внученька». Чики-чики-кички, березовые лычки, летели две птички с собой невелички. Как они летели, все люди глядели, где они садились, все люди дивились. Это присказка. А сказка? О, сказка дальше пойдет. Жили-были старик со старухой да с внученькой. Вот пришла весна красна, да пришло лет теплое с малиной, калиной, сладкой ягодой. Собрались девушки в лес по ягоды, да и внученьку зовут. Бабушка и говорит: «Иди, иди, внученька, да за кустиками не хоронись, да за ягодами не гонись. Смотри, внученька, не отстань от девушек, не заблудись». «Хорошо», — говорит внученька. Пришли девушки в лес. Идет внученька, за деревцами прячется. Кусточком нагибается, за кочками хоронится, за ягодами гоняется. И отстала от подруг. Они ее аукают, они ее ждут-пождут, не слышит внученька. Вот темно стало, девушки и пошли домой. А внученьке страшно одной в лесу, влезла она на березку, да и заплакала. «Ай, внученька! Ай-яй-яй, голубушка! У дедушки, у бабушки была внученька, она в лес пошла, далеко зашла, от подружек отстала, день-деньской в лесу проплутала. Ай-яй-яй, внученька! Ай, голубушка!» Идет-бредет Мишка-медведь. «О чем ты, внученька, плачешь?» «Ай, как мне, батюшка-медведь, не плакать, как мне горькие слезы не лить! Была я у бабушки, была я у дедушки одна, внученька. Я с подружками в лес пошла, далеко зашла. Не найти домой дороженьки, устали мои ноженьки». «Слезай, внученька, я тебя домой отнесу». «Нет, Мишенька, батюшка, я тебя боюсь, ты меня съешь». Взяла медведя обида, он и ушел. А внученька сидит, дрожит, плачет. «Ай, внученька! Ай-яй-яй, голубушка! У бабушки, у дедушки была внученька. Она в лес пошла, далеко зашла, от подружек отстала, день-деньской в лесу проплутала. Ай, внученька! Ай, голубушка!» Бежит волк волчище, серый бочище, желтый зуб. «О, ты что плачешь, внученька?» «Как мне, серый волк, не плакать? Как мне не горевать? Была я у бабушки, была я у дедушки одна внученька. Я с подружками в лес пошла, далеко зашла. Ой, не найти мне домой дороженьки, устали мои ноженьки». «Слезай, внученька, я тебя домой отнесу». «Нет, волк волчище, серый бочище, я тебя боюсь, ты меня съешь». Обозлился волк и ушел. А внученька сидит, дрожит, плачет. «Ай, внученька! Ай, голубушка! У бабушки, у дедушки была внученька. Она в лес пошла, далеко зашла, от подружек отстала, день-деньской в лесу проплутала. Ай, внученька! Ай, голубушка!» Бежит мимо лиса Лисонька Патрикеевна. «Что ты, внученька, плачешь, горькие слезы льешь? На березе сидишь, дрожмя дрожишь? Как же мне, Лисонька, не плакать? Как мне слезы не лить? Была я у бабушки, была я у дедушки, одна внученька. Я с подружками в лес пошла, далеко зашла. Ой, не найти мне домой дороженьки, устали мои ноженьки». А лиса Лисонька Патрикеевна: «Слезай, внученька, я тебя отнесу. Дома печка горяча, дома два калача, овсяной киселек, заливной ершок, масло-кадушка, на лежанке подушка. Одеяльце бело, под ним, девочки, тепло, а бабушка да дедушка слезы льют». Как слезла внученька, села на лису, Лисонька и побежала. Прибежала к дому и хвостиком тук-тук, лапочкой стук-стук. «Кто там?» «Я лиса, лиса, вам внученьку принесла. Открыла бабушка двери, обрадовалась. Спасибо тебе, лиса Лисонька Патрикеевна. Войди в избу, будь гостей. Где тебя посадить? Чем тебя угостить? В избе печка горяча, в избе два калача, овсяной киселек, заливной ершок, да масло-кадушка. Наелась Лисонька досыта, да еще и с собой унесла. А все ей мало. Идет по лесу, да поет. Ой, вот поесть бы гуся, четырех поросят, да пяток цыплят. Семь печей, клочей, да горшочек щей, да баранью ногу была бы сыта. Немного. Ну уж и лакомка. Уже люди спят, уже звери спят, птицы спят на веточках, лисы спят на горочках. Зайки спят на травушке, утки на муравушке, детки все по люлечкам, спят-поспят, нам с тобою спать велят.